Часть 4. Глава 9. Возможно ли любовь без коррекции? Кризисы. Что они дают? В этой главе я хочу обсудить главные точки риска и источники напряжения, чтобы вы могли заранее знать, где вам стоит быть внимательнее. Потому что если бы вы знали заранее об этих сложных поворотах, на которых возможны аварии и заносы, то проходили бы их более плавно и могли бы с большей вероятностью удачно вырулить в своих отношениях. И у многих из вас после прочтения предыдущей главы может возникнуть вопрос: ну неужели нельзя просто так влюбиться и чтобы все было хорошо, без всех этих квалификаций, коррекций и перезагрузок? Действительно, бывают случаи, когда двое людей настолько совместимы и гармоничны, что их отношения кажутся идеальными. В таких парах, как правило, высокая эмоциональная зрелость и осознанность, они интуитивно или на основе опыта знают, как справляться с напряжением в отношениях. Но это большая редкость и, скорее, исключение. И рассчитывать, что так будет у каждого, было бы наивно. Иначе, если бы это было, так-то у нас не было бы такого количества разводов. Но цифры говорят сами за себя. Для большинства отношений характерно то, что они всегда проходят через определенные сложности, и из-за этого всегда будет возникать напряжение. Поэтому не нужно избегать этого напряжения. Оно, повторюсь, будет всегда, и нужно научиться с ним взаимодействовать. Нужно научиться так управлять вашими отношениями, чтобы вовремя его замечать, корректировать, чтобы оно не стало критическим и не начало убивать ваши чувства друг к другу. Важно понимать, что в любых, даже самых идеальных отношениях всегда будет присутствовать определенное напряжение. Полностью избежать его невозможно. Напряжение в отношениях может быть здоровым, если оно стимулирует рост, помогает паре лучше понимать друг друга и совместно решать возникающие проблемы. Вопрос не в том, чтобы избежать его полностью, а в том, как вы на него реагируете и как вы справляетесь с ним. Если вы способны своевременно замечать напряжение, обсуждать его с партнером и находить пути для снижения его уровня, ваши отношения будут только крепнуть. Но если напряжение накапливается, а вы ничего не предпринимаете, это всегда будет убивать ваши чувства, любовь друг к другу, приводя к разрушению отношений. Таким образом, здоровые отношения — это не те, где нет конфликтов и проблем, а те, где партнерам удается вместе работать над преодолением возникающих трудностей. И, конечно же, чем выше ваша квалификация в отношениях, тем лучше у вас это будет получаться. Ваши отношения можно рассматривать как путешествие или длительную поездку на автомобиле, когда вы едете вместе, познаете и раскрываете себя друг для друга. И на вашем пути можно выделить несколько ключевых поворотов и точек риска, где вероятность возникновения проблем и конфликтов особенно высока. Знание этих точек заранее поможет вам подготовиться и избежать аварий в отношениях, как если бы вы были опытным водителем, который знает, где на дороге могут возникнуть трудности. Точки кризиса в отношениях — это периоды, когда в паре может возникнуть повышенное напряжение, способное привести к разрыву. Знание этих точек помогает готовиться к ним заранее и справляться с вызовами. Вот основные из них. Первые 3 месяца — этап, когда люди только начинают узнавать друг друга. Часто именно здесь происходит первый разрыв, если не удается выстроить эмоциональную и интеллектуальную связь. Могут проявляться страхи, недоверие или негативный прошлый опыт. 6 месяцев. В этот период отношения могут войти в стадию бытового взаимодействия, когда люди начинают решать более практические вопросы совместной жизни. Недостаточная синхронизация по этим вопросам может стать источником кризиса. Год. Это точка, где возможны кризисы по разным причинам. Бывает так, что вы уже вместе год по шкале времени, но по шкале близости вы как будто стоите на одном месте. Вам от отношений хочется чего-то большего, но они не развиваются. Это как ребенок-переросток. Физически ему 10 лет, а на уровне интеллектуального развития 4-5 лет. И он как будто бы отстает в развитии. Часто бывает так, что вы несколько лет вместе, и у вас должна быть высокая близость и синхронизация, но всего этого нет. Ваши отношения недоразвиты, как ребенок-переросток, который отстает в интеллектуальном развитии. Это всегда вызывает напряжение. 3 года. Один из самых известных кризисов. В этот период обычно ожидается рождение детей, что создает дополнительное напряжение. Если уже были проблемы, их появление может усилиться. Это один из самых частых этапов, когда пары разводятся. С одной стороны, рождение ребенка – это огромное счастье для всей семьи, но в то же время это и некий кризис, потому что это всегда создает дополнительное напряжение. И если в отношениях уже было какое-то накопленное напряжение, то с рождением ребенка все только обостряется. Женщина вынуждена уделять много внимания ребенку, и на мужа его может не хватать. Если с мужем уже были проблемы, это обостряет все конфликты. Часто мужчины идут на измены, что больно переживается женщинами. По статистике, до 80% браков распадаются в течение первых 2-3 лет. Это одна из самых ярких кризисных точек – 3 года. Поэтому дети не всегда спасают брак. Если в нем много напряжения и он трещит по швам, то это только ускорит разрушение отношений. Мы знаем множество историй, когда даже после рождения ребенка пара все равно разводится. Поэтому готовиться к рождению детей нужно не только на физическом уровне, когда вы проходите осмотры, сдаете анализы, чтобы зачать здоровых детей. К появлению ребенка нужно готовиться и на уровне подготовки ваших отношений. Если вы понимаете, что у вас в отношениях есть зоны напряжения и недовольства, то вам нужно заранее их скорректировать и убрать напряжение, иначе появление ребенка может разрушить ваши отношения. Это очень важный момент. 5 лет. Если пара успешно прошла предыдущие этапы, но накопленные напряжения и проблемы остаются нерешенными, они могут снова выйти на поверхность. Часто в это время пары начинают испытывать сомнения и возможные разрывы. 7 лет. Еще одна критическая точка. Часто к этому моменту, если проблемы не решены, отношения распадаются. 10 лет и более. Спустя десятилетия многие пары сталкиваются с глубокими кризисами, особенно если они не были должным образом решены в предыдущие годы. Важно понимать, что длительность отношений — это не показатель их крепости и успешности. Иногда пары могут оставаться вместе десятилетиями, но на самом деле их отношения полны напряжения и дискомфорта. Многие остаются в браке только ради детей, бизнеса или социального статуса, терпя друг друга, но не испытывая радости и близости. Такие отношения не могут быть названы счастливыми или успешными, даже если они длятся десятки лет. Часто за внешним фасадом долговечного брака скрываются нерешенные конфликты, подавленные эмоции и отсутствие настоящей близости и глубокой эмоциональной связи. Со временем накопившееся напряжение в отношениях будет разрушать личность каждого партнера, приводя к эмоциональному истощению и даже физическим заболеваниям. Иногда сохранение брака может быть связано с тем, что один из партнеров, будь то мужчина или женщина, имеет любовника или любовницу. Это происходит потому, что напряжение в отношениях накапливается, и любовные связи на стороне могут временно гасить это напряжение. Часто мы слышим истории о парах, которые прожили вместе 10-15 лет, но выясняется, что у одного из партнеров были или есть любовники. И это касается как мужчин, так и женщин. Важно отметить, что наличие любовников — это всегда симптом того, что в отношениях существует серьезное напряжение. Люди пытаются компенсировать неудовлетворенность или внутренние конфликты, находя утешение на стороне. Но такие связи не решают проблему в корне. Это временное решение, которое может только усугубить ситуацию в отношениях. Мы более подробно обсудим этот вопрос в отдельной главе, где поговорим про треугольники и даже 4-угольники. Когда я слышу, что пара прожила вместе более 10 лет и все у них идет само собой, то тут на самом деле могут быть такие варианты. Во-первых, это может быть действительно редкое исключение, когда отношения складываются настолько гармонично и партнеры в отношениях настолько зрелые и осознанные, что кризисы проходят мягко. Но таких случаев крайне мало, не более 5-7%. Во-вторых, часто бывает, что пара просто не рассказывает о всех реальных сложностях и скелетах в шкафу, через которые они прошли. В-третьих, часто бывает, что кто-то в паре сильно терпит и подавляет свои чувства и недовольство. Однако плата за такое терпение может оказаться слишком высокой. Это может быть потеря здоровья, постоянное эмоциональное выгорание и депрессия, раздражение и неудовлетворенность жизнью. В общем, слишком дорогая цена за видимость счастливых отношений. Ведь намного лучше разобраться и вылечить, перезагрузить, скорректировать отношения и жить реально счастливо, чем терпеть это все через силу. Ведь жизнь у нас одна, и я считаю, нужно сделать все, чтобы прожить ее как можно счастливее. Что еще важно знать про кризисы? Кризисы в отношениях часто возникают в моменты каких-то перемен и жизненных изменений. Это могут быть такие события, как рождение детей, переезд, карьерный рост, повышение по должности или рост бизнеса. Все эти события несут как позитив, так и риски для отношений, так как они увеличивают уровень стресса и напряжения. Что происходит в кризисных ситуациях? Появление ребенка. Хотя это радостное событие, оно требует много времени, внимания и эмоциональных ресурсов. Это может отвлечь от отношений, особенно если пара не готова к распределению новых ролей. Карьерные изменения. Если один из партнеров получает повышение или занимается развитием бизнеса, может возникнуть ситуация, когда времени на отношения становится меньше. В итоге возникают претензии, а у партнера, которому не хватает внимания, может появиться недовольство или даже мысли об измене. Любые жизненные перемены. Например, смена работы, потеря работы, переезды или новые проекты. Это всегда стресс. Если к этому моменту в паре уже накопилось напряжение, оно может усугубиться, что ведет к еще большему кризису. По поводу жизненных перемен приведу простой пример. В семье были нормальные отношения, мужчина достойно зарабатывал, обеспечивал, все было хорошо, а тут он теряет работу, уже не может, как раньше, обеспечивать семью, возникает напряжение, претензии, и если это долгое время продолжается, то жена может пойти налево. Или, например, наоборот. Муж пошел на повышение, новая должность, там больше стресса, больше напряжения, но и больше зарплата. У него появляется больше возможностей и соблазнов, и у него может появиться любовница, и это тоже риск для отношений. Раньше он был неинтересен для женщин, а теперь у него статус, его все хотят, и это уже риск для ваших отношений. Но почему эти кризисы в отношениях важны и полезны? Любые отношения строятся и поддерживаются на трех ключевых составляющих, которые можно назвать ниточками, связями: интеллектуальная, эмоциональная и физическая связь. Эти три вида связи формируют основу любых крепких и гармоничных отношений. Все ваши отношения держатся именно на этом, и чем крепче каждая связь, чем крепче каждая ниточка, тем крепче ваши отношения. И по сути, поддержание и развитие отношений — это поддержка и развитие этих связей между мужчиной и женщиной. Интеллектуальная связь. Это насколько легко и быстро вы друг друга понимаете, насколько у вас много общих интересов, целей и планов. Это о том, насколько у вас похожий взгляд на жизнь, насколько у вас общее видение жизни, ценности, мировоззрение и мышление. В общем, это о том, насколько вы на одной волне. Эмоциональная связь. Это ваша способность вместе проживать события жизни, радоваться общению, наслаждаться совместным досугом, поддерживать друг друга в трудные моменты. Она основана на взаимном понимании чувств и поддержке. Чем более вы эмоционально близки, тем легче вам делиться своими переживаниями, радостями и тревогами. Это о том, насколько вам комфортно вместе именно эмоционально, насколько вы можете раскрыться друг другу в чувствах. Физическая связь. Это не только про секс, как часто думают, но и весь физический и бытовой аспект совместной жизни. Это о том, насколько вам комфортно вместе жить, забота друг о друге на бытовом уровне, прикосновения, объятия. Как вы взаимодействуете в повседневной жизни, насколько комфортно вам вместе на уровне физического присутствия, насколько вас именно физически тянет друг к другу. И если вы хотите крепкие и здоровые отношения, то вам нужно развивать вашу интеллектуальную, эмоциональную и физическую связь. Но есть еще один особый вид связи, который буквально сплавляет ваши души и проносит ваши отношения в вечность. Это духовная связь. Это связь более высокого уровня и идет дальше физических или эмоциональных аспектов. Духовная связь не возникает мгновенно. Это результат длительного взаимодействия и совместного роста, и она доступна не всем. О ней так часто говорят везде, но мало кто на самом деле понимает, как она развивается и поддерживается. И тот самый настоящий духовный рост невозможен без отношений, в которых будет духовная связь. Вы не можете расти духовно вне отношений. Это иллюзия. Так вот, только совместное прохождение кризисов усиливает духовную связь между мужчиной и женщиной в отношениях. Чем больше кризисов они вместе преодолевают, тем крепче становится их духовная связь. Если пара справляется с кризисами, их отношения укрепляются. Кризисы в отношениях — это неизбежная часть их развития. Каждый новый этап совместной жизни приносит с собой новые вызовы и испытания. Чем дольше пара находится в отношениях, тем больше ситуаций, которые проверяют их прочность, будет возникать. Однако ключ к сохранению и укреплению отношений — это не избегание кризисов, а умение справляться с ними. Очень важно постоянно повышать свою квалификацию и развивать свои навыки в управлении отношениями. Это позволит не просто преодолевать кризисные моменты, а находить в них возможности для роста и укрепления ваших отношений. Именно кризисы помогают выявить слабые места в отношениях и дают шанс укрепить их. Каждая пара, в зависимости от уровня своей квалификации, по-разному реагирует на кризисы. Одна и та же кризисная ситуация, но одну пару она сломает и разрушит, а другую пару, у которой есть достаточные знания и квалификация в отношениях, этот кризис сделает сильнее, ближе, они пройдут его, и их отношения станут еще крепче. И вся правда в том, что кризисы будут всегда. Даже если сейчас у вас идеальные отношения, то, поверьте мне, уже завтра, послезавтра может произойти что-то такое, что может их сильно пошатнуть. Вы на самом деле не знаете, что ждет вас за следующим поворотом и хватит ли вам квалификации проехать его безопасно, не попасть в аварию и сойти с дистанции. Я пишу это не для того, чтобы вас напугать. У меня огромный практический опыт, и я пишу эту книгу так подробно, потому что действительно хочу, чтобы вы были готовы к любым, даже самым крутым поворотам в вашей жизни.